Небесный банкет начинается. Ху Фэйциню удалось утащить Ху Вэя обратно в личные покои, хоть тот и сопротивлялся. «На самом интересном», — возмутился Ху Вэй. «Я еще столько хотел спросить». «Например?» — с нехорошим предчувствием уточнил Ху Фэйцинь. «Например, по каким правилам на небесах лисятся?» — начал загибать пальцы Ху Вэй. «Есть ли у небожителей постнолисьи дни?» «Какие?» — переспросил Ху Фэйцинь. «Для ничего не деланья», — объяснил Ху Вэй. «Что-то не припомню такого в лисьем Дао», — растерянно проговорил Ху Фэйцинь. Ху Вэй ухмыльнулся и сказал, что не все лисы должны соблюдать лисопост, а они с Ху Фэйцинем и подавно. «Это почему?» — насторожился Ху Фэйцинь. «Так мы же идем по одному пути совершенствования. И про лисьи ранги тоже забывать не стоит. Лисий бог и владыка демонов — важные шишки, ага. Что там в небесном Дао по этому поводу говорится?» «Ничего подобного в небесном Дао нет». «Если нет, значит, дописать надо», — рассудительно сказал Ху Вэй. «Раз уж к власти на небесах пришли лисы». «Кто пришел?» — уточнил Ху Фэйцинь непередаваемым тоном. Ху Вэй осклабился. «Ты и недопесок». Ху Фэйцинь фыркнул и похлопал в ладоши, призывая фей. Нужно было переодеться для банкета. Феи предложили ему на выбор несколько императорских одеяний. Ху Фэйцинь придирчиво оглядел каждое и выбрал белое с золотом. «На траурное похоже», — сказал Ху Вэй, наблюдая, как феи порхают вокруг Ху Фэйциня. «Поярче ничего выбрать не мог». Ху Фэйцинь стоически вытерпел весь обряд переодевания, подставил голову, чтобы феи надели на него тиару небес. Потом поглядел с минуту на Ху Вэя и кивнул феям. Те накинулись и на него. «Эй!» — возмутился Ху Вэй. «Не надо меня прилизывать!» «Твои одеяния, как попало, завязаны, а на голове вообще воронье гнездо. Неподобающий вид для владыки демонов». Ху Вэй хоть и ворчал, но привести в порядок одежду и волосы позволил. «И не болтай глупости во время банкета», — предупредил Ху Фэйцинь. «Лучше вообще молчи. Согласно небесному Дао, небесный император на банкете лишний раз рта не раскрывает. Подданным полагается славить его и произносить тосты. Почетным гостям тоже перепадет. Просто улыбайся». «Пожалуй, не буду», — фыркнул Ху Вэй. «Забыл, какие у лисьих демонов ухмылки?» «Не ухмыляться, а улыбаться», — рассердился Ху Фэйцинь. «Незачем их провоцировать. На банкете будут практически все боги, в том числе и боги войны». «А-а-а!» Каким-то странным тоном протянул Ху Вэй. Ху Фэйцинь пристально на него посмотрел. «Что? Этот бог войны, Ли, как его там? У него мощная аура. Я хочу с ним сразиться». «Не вздумай», — ужаснулся Ху Фэйцинь. «Ху Вэй, никакого лапоприкладства, пока ты на небесах. Что он тебе сделал?» «Ничего», — пожал плечами Ху Вэй. «Просто хочу с ним силами помериться». «Исключено», — категорично сказал Ху Фэйцинь и сверлил Ху Вэя взглядом, пока тот не пообещал, что не будет провоцировать ни Ли Цзэ, никого другого из богов войны. До личных покоев долетели отголоски фанфар. Ху Фэйцинь сказал, что они возвещают начало небесного банкета. Фанфары Ху Вэю не понравились. Он поморщился, постучал ладонью по уху. Ху Фэйцинь сказал, что фанфары будут звучать, пока небесный император не придет, так что им стоит пойти в средний тронный зал прямо сейчас, чтобы не заставлять приглашенных гостей ждать. «И чтобы не оглохнуть», — язвительно добавил Ху Вэй. Небесные чиновники и придворные, а также различные боги уже собрались в среднем тронном зале. Начало банкета все ждали с напряжением. Это был не первый небесный банкет с их новым императором, но первый с участием владыки демонов, который нахально объявил себя спутником небесного императора. Слухи в небесном дворце распространялись быстрее огня. Большинство из небожителей никогда не видели настоящих демонов. Только на картинках, где красочно, но неправдоподобно были изображены невиданные чудища, каких не существовало даже в аду. И сама мысль о том, что их император может оказаться спутником такого чудовища, приводила их в ужас. Когда небесный император вошел в средний тронный зал, все их внимание было направлено не на его персону, хоть это и считалось крайним непочтением, а на того, кто вошел следом за ним. Увидев владыку демонов, небожители пришли в замешательство. Они ожидали увидеть монстра, а это был красивый молодой мужчина. так похожий чертами лица на небожителя, а вернее на их императора, поскольку форма зрачков у них была одинаковая и наблюдалось некое лисье сходство черт. «Приветствуем Хуанди!» — провозгласил распорядитель банкетов, делая знак фанфарам умолкнуть. «Приветствуем Хуанди!» — троекратно сказали все присутствующие, кланяясь небесному императору. Далее возникла некоторая заминка. Хуфэйцинь едва заметно кивнул в сторону Хувея. Распорядитель банкетов поморгал глазами, пытаясь понять, что хотел сказать этим кивком небесный император. Хуфэйцинь нахмурил брови и кивнул еще раз. Лидзе, наблюдавший за этой пантомимой, шагнул к распорядителю банкетов и что-то сказал ему на ухо. Тот подскочил на месте и громко, пусть и не слишком уверенно, возгласил: «Приветствуем владыку демонов!» Небожители стали переглядываться. Никому не хотелось первым повторить это приветствие. Лидзе презрительно фыркнул и в назидание этой бесхребетной братии первым сложил кулаки и произнес: «Приветствую владыку демонов!» Он не считал зазорным склонить голову перед демоном. Он чувствовал его силу. К тому же небесный император изъявил желание, чтобы владыку демонов приветствовали. Видя это, боги последовали примеру Лидзе, а потом уже к ним присоединились и остальные придворные. «Приветствуем владыку демонов!» Хувей все-таки ухмыльнулся, хоть и обещал Хуфэйциню этого не делать. Тех, кто успел распрямиться и взглянуть на него, мороз продрал по коже. Хоть Хувей сохранял человеческое обличье, спрятав уши и хвосты, клыки у него остались лисьи, а вкупе с лисьими глазами это смотрелось едва ли не зловеще. Обманываться красотой его лица не стоило. Перед ними был самый настоящий демон.